Я и Вовка. Я вытаскиваю из пишущей машинки лист и закрываю глаза. Открываю, снова все перечитываю. Не то. Опять не то. Сначала я вычеркиваю слова, потом фразы и, наконец, даже целый абзац. Исчеркав и скомкав страницу, я выбрасываю очередной лист в корзину. Вставляю в машинку чистый и, прежде чем нажать на регистр, задумываюсь. И вдруг... Раздается стук. Повернувшись к двери, я жду, когда стук повторится. Тишина. Выдержав паузу, я на цыпочках подкрадываюсь, осторожно отодвинув задвижку. Неужели ушли? Выглядываю проверить. И это меня губит. С бутылкой в руке на пороге стоит Вовка. Обычно Вовка приходит за рваным, но тут что-то новое. Вовка меня обезоружил. Все еще продолжая нервничать, я его все-таки приглашаю. Ну, чё, проходи. Вовка переминается с ноги на ногу и присаживается на край тахты. Бутылку он почему-то ставит прямо на пол, даже сдвигает за ножку стула. Помолчали. Вовка выглядит каким-то желтым, почти зеленым, что-то его давно не было видно. Вдруг исчез, и все. Говорят, лежал в больнице, вроде у него туберкулез. Теперь соседи ничего в раковине не моют. В общественных местах ручки дверей обмотаны бумагой и каждый день меняют. А на днях на кухне шумели, соседи кричали, пускай Вовка возвращается в больницу. Но пьяная Клавдия Ивановна демонстративно свалила в раковину грязную посуду и ушла к себе в комнату спать. А потом пришла женщина, наверное, врач. Ей сначала не открывали, но она стала звонить всем подряд, и все сразу вышли. И соседи о чем-то долго с ней разговаривали. Клавдия Ивановна надеялась, что им с Вовкой дадут отдельную квартиру, и чтобы дали поскорее, Вовка из больницы убежал. К тому же еще и там было и не выпить. А на следующий день пришли санитары и тоже ко всем звонили, но все, кроме Варвары Алексеевны, Натальи Михайловны были на работе, и пришлось открывать мне. А Вовка изнутри заперся. Когда попробовали выломать дверь, то придвинул к двери стол, и санитары уехали. Я вынимаю из холодильника шмат колбасы и достаю из пакета батон. Вытаскиваю стакан. Ладно, потом оболью кипятком. Нахожу блюдце и пробую его отскоблить. Ищу глазами тряпку. Этой тряпкой смахиваю с стола крошки. Иногда вытираю пол. Я готовлю Вовке закусон. Вовка продолжает терпеливо сидеть и задумчиво рассматривает гравюру. На полу мастерской лежит человек. Возле его безжизненной руки кисточки, тюбики, все валяется. Тут же холсты. На каждом солнышко. Листья, на одном тень, наверное, его самого, уходящая. В городе зима, а в оконном проеме крест, как в подрамнике. На подоконнике три кисти, как свечи. Гравюра называется «Смерть художника». Вовка отрывается от гравюры, наклонившись за бутылкой, протягивает о мне. Конец дюральки обрывается, я хватаю нож. Отковырнул, наливаю Вовке полный стакан и ставлю бутылку на место. Вовка поворачивается. «А ты?» Сразу видно, что Вовка настроен не на шутку, а я все еще сопротивляюсь. Вова, не могу, понимаешь? Надо бежать, а я еще не брился, понимаешь? Порежусь и трогаю на подбородке щетину. Вовка не обращает на мои слова внимания и смотрит на бутылку. Опять молчали. Можно еще что-нибудь придумать, но в голову ничего не лезет. Вовка стоит насмерть. Ну ладно, я сдаюсь, только чуть-чуть, понимаешь? Меня ждут люди. Пришлось снова лезть в шкаф и доставать еще один стакан. Последний. У меня их всего два. Выпили. Вовка не смело жует бутерброд, а я тупо смотрю в одну точку. Все. Опять день на смарку. Сейчас захочется спать. Вовка все доживал и снова поворачивается. Кивает в сторону магнитофона и вдруг поднимает на меня глаза. А можно это самое, ну, как это? Вовка пытается что-то выразить, но у него ничего не получается. Я прикажу Вовке на помощь. Чё, хочешь туда что-нибудь сказать? Вместо ответа Вовка как-то боязливо моргает. Я втыкаю вилку в розетку и усаживаю Вовка на табурет. Придвигаю микрофон. Вовка на него уставился и молчит. Ну, давай, говори. Меня тоже начинает забавлять. Ну, чё ты молчишь? А чего говорить? Вовка вдруг делает совсем беспомощный, даже какой-то милый. Да чего хочешь? Клавушка! — Извини меня, пожалуйста, неожиданно, нежно, торопясь, запинаясь, начинает Вовка. — Это самое... То, что я, это самое, что для тебя плохо сделал. Передай Нины тоже это самое, такие вещи, что пусть это самое мое большое извинение, а завтра это самое съезди к Нины, проспект Художников, это самое, 21, квартира 18, 6 этаж, вот так. Завтра и Нина будет, это самое, Сергей будет, там все будут, поняла, вот так. А ты не плачь то, что сегодня увидишь, поняла? А ты чё это, перебиваю я Вовку? Слушай, ты чё это собираешься? А, я это, ничего не собираюсь, я это... Вовка опять беспомощно моргает. Вот чё ты сейчас говорил? Я говорю, прости меня, что я это самое, ну, то, что я и сделал плохо. Я нажимаю на клавишу, поворачиваюсь к Вовке. Ну, чё хочешь послушать? Вовка меня не понимает. Чего? Я говорю, хочешь послушать, что мы с тобой говорили? Чего говорили? Ну, вот сейчас что говорили, прослушаем. Хочешь? Не знаю. Ну, ладно. Давай дальше, а послушаем потом. И я снова нажимаю на запись. Я смотрю на Вовку и пытаюсь представить, каким он был в детстве. У большинства алкашей глаза у него с какой-то настойчивой поволокой, неопределенного цвета. А когда-то они были, наверное, синие. Сидел где-нибудь босиком на завалинке, такой русоголовый, теперь весь седой и весь в морщинах. В коридоре звонил телефон. «Подожди», — я выключаю магнитофон и выхожу. «Меня нету», — кричит вслед мне Вовка. «Алло», — я хватаю трубку и слушаю молчание. Я тоже молчу. «Да», — раздается вдруг отрывистый голос, как будто я позвонил, а там спрашивает. «Чего да?» Я уже начинаю раздражаться. Оказывается, не туда попали. «Баран!» — кричу я. «Вот баран!» — и, бросив трубку, возвращаюсь обратно в комнату. Вовка вдруг замолкает и смотрит на бутылку. «Чего я к нему поворачиваюсь? Хочешь выпить?» Вовка молчит. Я наклоняюсь к бутылке и наливаю сначала Вовке, потом себе поменьше. Закусывать больше нечем. Выпили. «Ну, чё дальше?» — заинтересованно спрашиваю я. Даже не слышал, о чём Вовка только что говорил. Как-то задумался. Я поворачиваю голову и смотрю на будильник. Будильник остановился. Вовка тоже смотрит на будильник и поднимается. «Ладно, Толик, я тебя, это самое, задерживаю». «Да ничего, я тоже поднимаюсь и протягиваю Вовке остатки вина». Вовка обидчиво моргает и отказывается. «Нет, это самое, у меня еще, это самое, знаешь, сколько? 8». «Чего 8? Я Вовку не совсем понимаю». Вовка объясняет. «Я говорю, у меня это самое еще 8 штук. «Чего? Я опять не совсем понимаю». «8 бутылок?» Вовка кивает. Но я ему все-таки всучиваю. И Вовка уходит. Я смотрю на стаканы и, схватив тряпку, уношу их вместе с блюдцем на кухню. Сейчас оболью кипятком. Но который из них Вовкин? Так и не найдя ответа, я выкидываю оба стакана в ведро. Вместе с блюдцем. Бросаю в раковину тряпку и пускаю горячую воду. Возвращаюсь в комнату и тщательно вытираю тряпкой ручку двери. Через несколько дней Вовка повесился.